слышу зов любви, на крест Христа гляжу, и в жертве пролитой крови мир сердцу нахожу. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех земных светил. Любовь Христа спасла измельчив я, но он всегда все так же благ, все так же мудр в своих путях, все так любит силен. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех земных светил. Любовь Христа спасла гибели меня, дала покой и мир моей душе. Над мною облака проходят в вышине, его ж любовь всегда близка, не изменяет мне. Любовь Христа